Международная публика Египта, избалованная частыми гастролями мировых знаменитостей и, главным образом, русских в области хореографического искусства, слывет за трудную, строгую и скупую на похвалу. В самом деле в Египте гастролировали Анна Павлова, Свирская, Туманова, Черина, Зорина, Сахаровы, Фроман и Морткин, русский классический балет с Кузнецовой, Фокин, балет «Де Базиля», балет «Монте-Карло». В начале 1930-х годов в Каире и Порт-Саиде гастролировала известная русская мигрантка, сопрано Императорского Мариинского театра Мария Кузнецова и баритон Юрий Морфисси. В 1933 году в Каир на гастроли приезжал сам Федор Шаляпин. Как этому радовались мои родственники. Так что русская эмиграция в Египте была в курсе художественной жизни. Моя тетя Саня, графиня Фламбуриани, скончалась в Александрии уже после Второй мировой войны и падения английской колонии в этой стране. 27 октября 1949 года в возрасте 80 лет и там же похоронена. Ее сын, ставший в Египте журналистом, прославился своей замечательной книгой «Русские на египетской земле». Дима писал в ней о судьбе русских эмигрантов. «Русский по натуре не коммерсант, поэтому все начинания в этом деле не были успешными. Кондитерская фабрика в Каире, русские рестораны, табачные киоски и бутербродные лавки на пляжах просуществовали лишь несколько месяцев. Мой кузен решил не уезжать из страны, которую полюбил, и скончался там 20 сентября 1968 года. А сын тети Наташи, Игорь Волков, преподаватель французского языка, живет и теперь в Лондоне. Он женат на немке Маргарет, преподавательнице немецкого. Даме с деловой коммерческой хваткой. Она часто продавала платья из больших домов моды, а брат ее мужа, мой кузен Олег Волков, написал даже книгу об истории Египта. Мое детство. После подробного описания моих родственных связей, пожалуй, вернемся ко времени моего появления на свет. У меня сохранилось любопытное свидетельство о моем рождении. В апреле 1915 года, во время Первой мировой войны, мама написала из Вильно открытку моей старшей сестре Тамаре, которая тогда жила в Бобруйске в доме у Ральцевичей. «Дорогая Тамуся, скоро привезу тебе сестричку. Придумай, как ее назвать. Целую крепко, мама». Итак, я родилась 24 апреля по старому стилю 1915 года в Вильно на Конской улице. Моя сестра Томочка вспоминала, что меня привезли в Бобруйск в возрасте 2 недель в корзинке. И была я маленькой-прималенькой, как, впрочем, и положено новорожденным детям. Когда мне был год, в 1916 году, нас повезли впервые в Крым, подальше от войны, очевидно. Мы жили в Феодосии, в доме у маминой покойной сестры Ольги Веревкиной. Ее муж был тогда директором гимназии Феодосии. Очень интересно вспомнить, как тогда путешествовали. Мой папа купил по случаю в Бобруйске для этого путешествия вместительную старую карету с гербом князя Чарторыйского и 2 пары лошадей. Наняли няньку, и мы всей семьей из Бобруйска через всю Россию и Малороссию поехали в Крым. Это была целая экспедиция на лошадях во время Первой мировой войны. Было немного страшно в бескрайней степи, но на станциях меняли лошадей, и мы благополучно доехали. Сохранилась фотография, когда мне 1 год, и я счастливо улыбаюсь Феодосии. В 1917 году, с началом беспорядков, мы приехали товарным поездом из Крыма в Вильно, где нас и застала революция. Было очень голодно, папа страшно исхудал, а мама была беременна, но, к счастью, нас приютила польская семья Импшинецких. Это было интересное семейство. Тогда было очень модно заниматься спиритизмом. И в доме Импшинецких на Зверинце, в Вильно, устраивались спиритические сеансы с участием моих родителей. крутили блюдечко. Но затем родители совсем отошли от этого увлечения, и нас, детей,